Глава 1. Очаровательно. С сарказмом подумал я, отойдя от осознания себя в теле Кисуки Хьюга, брата-близнеца Хьюги Нидзи. Прекрасный мир с регулярными войнами, детьми-солдатами, чужой культурой, чужим письмом, чужой едой и так далее. Помимо прочего, оказался в семье упоротых на регламенте людей, что имеют наглость вбивать в прокрустово ложе даже трехлеток, судя по аниме эпизоду детства Хинаты. А главное, не за горами чудесный ритуал скотского клеймения, что навеки меня привяжет к самодурам из главной ветви. Абсолютизм во всей красе: как ходить, как говорить, как и что есть, как одеваться, чем заниматься по жизни, за кого и даже как мне драться. Будущих детей тоже клеймят, если призрачный шанс канонного дебила на становление Хокаге испарится, а он зиждется на таком невероятном везении, что редкий выигрыш Цунаде – это просто рядовое явление. Военный раб времен эпохи вторжения монголов в Корё – вот ближайшее будущее. Ну не клюю я на слезливую историю Хиаши, которую он удосужился рассказать канонному герою на экзамене. «Твой батя сражался за дорогих людей, бу-бу-бу. Рабская печать от этого не исчезла, говноед». Хиаши с легкой руки пытал и брата, и племянника, и сиськи. Масиськи по отношению к Баруто и Химавари не отменяют всего факта. Расплывающийся от сентиментальности старик все равно останется для меня тем же самым военным преступником-фашистом, скрывшимся от правосудия в долбанной Аргентине. Фух, что ж я все про чудесную семейку распинаюсь. Мир таков, каков он есть, и печалится от того, что он не соответствует моим внутренним установкам, нет смысла. Неприятно, обидно, возможно, неврозы из прошлой жизни даже начнут поднимать свою уродливую голову, неся знамя бича всей моей прошлой жизни, бессонницы, но имея опыт, пусть не самой счастливой жизни, я просто обязан взять себя в руки и не вливаться в эмоциональную спираль. Конечно, мне хочется, чтобы жизнь шла сама собой, но я уже давно понял, какую огромную роль в нашей эмоциональной жизни играет ежедневная работа над своими мыслями. Даже в такой простой вещи, как сон, мне приходилось выстраивать целый ритуал в первой жизни, дабы не проснуться посреди ночи и не просрать этим себе весь день. Возвращаясь к теме, боевая составляющая у клана Хьюга мне будет весьма и весьма мешать. Раз чудесные мудрецы по какой-то непонятной причине решили, что если к винтовке приделан оптический прицел, то лучшим тактическим решением будет кидаться в рукопашную. Жестко регламентированный стиль боя является в клане основным мерилом ранга, полезности, уважения к предкам и т.п. Отлынивать толком не выйдет, они еще и регулярную экзаменовку встроили в свой распорядок. Так что ты должен биться во славу и во имя хтонического чудовища под названием Хьюга Ичизаку, биться четко регламентированными методами и при этом преуспевать. Неудача, и тебе ставят наряды, наказания, усиленные тренировки и всеобщее презрение. Меня совершенно не прельщала их чудо-рукопашка, где хоть и был шанс убить врага с одной тычки, но требовалось поразить совершенно конкретную мишень размером с булавочную иголку на движущемся противнике, который одет в толстый жилет. Жилет вдобавок к толщине еще и смещается, так что потоки чакры из пальцев, что образовывали подобие кумулятивной струи, далеко не всегда попадали по нужному месту. Подловить врага, прижать его бронированную жилетку к телу так, чтобы потоки джуокина в фокальной точке пришлись на тенкицу, так еще и прижать так, чтобы рука не соскользнула в сторону, да еще при этом избежать ответки от противника. Такие танцы мне нафиг не сдались. Напрашивается аналогия бойца с отравленным перстнем. То, что ты потенциально можешь с одной удачной тычки гарантировать смерть врага, совершенно не означает, что это разумная тактика для бойца первой линии. Человек с мечом завалит человека с ядовитым перстнем, какой бы опасной эта царапка ни была. Люди всегда стремились увеличить дистанцию боя, уделяли внимание сильной базе, упрощая и беря лишь самое эффективное. Здесь же бой ввели не в ранг ремесла, а в ранг стиля жизни и искусства. Я поражен узколобостью гордых Хьюга. Одно несчастное дзюцу для дальнего боя, и то действует недалеко и по площади, при этом обеспечивая не поражающий эффект, а простой площадной толчок. Да если бы они озаботились одним дзюцу прямой наводки и отшлифовали его на скорость, точность и пробитие, то цены бы им не было. 10 км рентгеновского зрения взрослого шиноби плюс дзюцу антиматериальная винтовка были бы рецептом победы в любых условиях. Прокачанный синбон из чакры был бы для них спасением, но они слишком горды для этого. Впрочем, не мое дело. Мне жизненно необходимо от них свалить. Я не смогу жить ни по совести и ни по здравому смыслу. За пределами деревни меня ничего хорошего не ждет, но и оставаться здесь, функционируя лишь как придаток рода, я не смогу. Так или иначе меня запытают. В глушь, на остров или в услужение достойному человеку, я сбегу отсюда. И пусть меня разорвут Нинкина и Нузука, но я умру свободным от семьи, где дети не смеются. А вот для них и подарок, прошептал я, ссыпая часть жгучих пряностей из перечницы на домашнем столе в пергаментный кулек. У меня меньше года на побег. Глава 2. Признаюсь сразу, планы были велики, но неосуществимы. Как нельзя объять необъятное, так нельзя при текущих ресурсах тела выжать достаточно чакры на весь ассортимент дзюцу, что я считал не просто полезными, а обязательными. База по чакроконтролю займет львиную долю времени, и она лишь раскроет мне возможность манипуляции чакрой. Даже само наличие навыка ходьбы по вертикальным поверхностям и по жидкостям никоим образом не подарит мне эпичную скорость взрослого шиноби. Я подсчитал, что в эпизоде в начале Шиппудена почтовый сокол Ацуны начал движение к Канахе около полуночи, а прибыл в Канаху ближе к 10 утра. Предполагая, что крейсерская скорость сокола, выведенного ниндзя, достигает скорости для иглохвостого стрижа из моего мира, самая быстрая птица в горизонтальном полете, вывожу расстояние от Суны до Канахи в 1700 км. Исходя из трехдневного марафона шиноби и предполагая, что они бегут 12 часов в сутки, получаем скорость в 47 км в час, накидывая запас с расчетом на разницу между Чуунином и Джонином, получаем, что Джонин сможет бежать со скоростью порядка 60 км в час. Тут меня бросило в пот, эта цифра рассчитана на стайерский темп бега, и для спринта ее можно смело увеличивать в полтора раза, если не больше. Добрые ниндзя в масках смешариков делают 100 км в час, перебивают мне ноги и волокут в деревню во имя добра и долга, разумеется. БРРР. Как итог, без отвлекающего фактора мне ни в жизнь от них не оторваться. Их крейсерская походная скорость превышает скорость олимпийского чемпиона по спринту в 1,6 раза. Какаши вообще со включенным чидори бежал быстрее звука на Кокузу, а в Гайдине он мог преследовать врага, бегая по пересеченной местности, не выключая чидори. Взрослый Хьюга видит вдаль примерно на 10 км, и за несколько минут при подаче сигнала от барьерной команды вышестоящим лицам мне потребуется скрыться на расстоянии, превышающие радиус их сенсоров. На стенах также сидят недундуки, и стремительный рывок к свободе будет замечен ими вообще мгновенно, несмотря на густую листву. Наруто младше на год, и к моменту моего 4-летия будет слишком мал для проведения диверсий по отвлечению стражей хулиганскими выходками. Даже если у самой стены я подожгу здание и стражи повернутся посмотреть, то уже через минуту после прохождения барьера стражи получит указание по коротковолновому радио посмотреть на участок прорыва. Исходя из аниме, строю предположение, что барьер различает путь проникновения наружу или внутрь. Если удастся включить Бейкуган, то смогу проследить за Катицу и Изума, что работают в команде перехватчиков, базирующихся неподалеку от команды барьера. Зная месторасположение барьерной команды, я смогу им поднасрать, дабы купить себе время и пройти барьер незамеченным. Наклона вряд ли хватит чакры, а также члены команды являются сенсорами, а потому придется использовать химический детонатор. Обошелся без Гейкугана. Работник в церемониальных одеждах с типовым рисунком барьерной команды вышел передохнуть из видимого мне здания. После проверки оказалось, что Катицу и Изума регулярно бегают именно туда. Неужели все так просто? Никто мне подойти к стратегически важному пункту не даст, придется использовать метательное приспособление. Бракованные детали лежат там, махнул рукой мебельщик. От военнослужащего на работе я ожидаю только профессионализма, и посему предположу, что отвлечение сработает лишь на короткий период времени. Растираю виски ментоловой мазью. Пхинги жрет чакру умеренно, но представлять внешность более зрелого покупателя весьма утомительно. Метательное приспособление должно быть автоматизировано химическим детонатором, а не сам снаряд. Отсутствие возможности наблюдать за происходящим ввиду нехватки чакры наклона придется нивелировать подачей мощного звукового сигнала или вспышки. Приделать какую-нибудь свистульку к петарде, что сработает от того же химического детонатора. Тяжело дышу. Я должен чувствовать себя как человек, чью роль я принял. «Приходите еще», — сказал травник, продавший капсулы для лекарств, что слишком горьки, чтобы дети их послушно ели. «Для увеличения эффекта от отвлекающего маневра в снаряде можно использовать нашатырь, дабы работники барьерной команды смогли сполна отдаться инстинктивному порыву убежать проветриться. Химический детонатор буду делать из местного аналога трубоочистителя и желатиновых капсул с водой. Нить-активатор при натяжении сбросит щелочь капсулы. Щелочь разъест стенки изолирующего материала и начнет бурно реагировать с водой, испаряя ее. Жадно ловлю ветер, сбивающий лучистый жар от печей цеха стекольщиков, что работают по заказам. Это мои первые попытки, так что не судите строго, сказал ученик стеклодува, отдавая неказистые бутыли из толстого стекла за полцены. Избыток давления раздавит капсулу из стекла, что служит стопором для метательной машины. Необходимы опыты для метания снарядов, метод маскировки конструкции от анбу, а также метод установки ее на позицию. Необходимо продумать раскрывающийся механизм для маскировки, дабы стенки из папье-маши не помешали срабатыванию метателя. «Спасибо за покупку», – бойко воскликнул торговец краской из отдела каллиграфии. «Без хинги уже полегче. Пружинистой походкой иду далее. Осталась лишь макулатура для папье-маши. Ее я накоплю бесплатно. Вопрос лишь в том, где хранить будущую копию горельефа на здании напротив центра с барьерной командой. И анбу, конечно же анбу. Меченый регулярно смотрит со своих башен. Заброшу мяч во время игры, создам повод залезть на крышу здания, к которому прицеплю метатель. План по проходу барьера и обретению форы разработан. План по использованию форы в разработке. Глава 3. Чакра – основа основ. Это часть меня. Идеал контроля чакры – это дополнительные конечности из нее, что использует Наруто во время биджу мода. Пока обойдусь чакранитью. Пусть энергия духа заменит мне слабые руки и ноги. Буду как механикус с механодендритом щеголять. Дело продвигается, но медленно. 2/3 бодрствования тратится на детскую и клановую хрень. Мне жизненно необходим стремительный метод перемещения, дабы реализовать фору. Идей полно, но все они либо сложны и я не уложусь в отведенные рамки, либо слишком чакрозатратны. Многие из них требуют дополнительных умений, развить которые в срок я опять-таки не смогу. Прекрасным методом был бы даже пузырь из чакры, что использовал Джин Чоурики Шестихвостого, но с его скоростью мне придется в нем жить, чтобы меня отнесло хоть куда-либо потоками ветра. Нет, конечно, забиться в шарик да взмыть вверх от кунаев и техник врагов. Это, конечно, хорошо, но двигателя-то у него особого нет и на земле меня просто подождут. Автоматизировать процесс чакроподачи, чтобы в пузыре жить можно лишь через Гейкуго, что поддерживал Хинги Цунады даже во время ее сна, но на его создание придется потратить годы. Мне же придется бежать и передвигаться быстро. Жаль, нет колесного транспорта. Хаймэм, сверну чакранить в колесо. Падаю и падаю, балансировать на нити из чакры и так непросто, а окончание оформления даже кистей рук будет лишь к 7 годам. Будет еще сложней, когда я попробую сделать коньки для маневренного боя или моноцикл для крейсерского марша. Я должен быть быстрее анбу, и это при перемещении по пересеченной местности. Приходится делать чакранить податливой, чтобы напоминала гусеницу и обтекала бы препятствия. Будь она такой же жесткой, как реальное колесо, то меня бы бил, тормозил или тряс каждый предмет, что попадается на пути колеса. В голове будто мешают ложечкой, рвет от умственного напряжения. Техника обтекающего колеса дает мягкий ход, но от нее реально устаешь. Болтанку нити приходится контролировать ежесекундно. Проехать над ветвью дерева — это целое испытание. Тяни, толкай, расслабляй нить, напрягай нить. Нужно и обтечь препятствия, и сохранить скорость, и сохранить высоту физического тела на уровне центра моноцикла, и о сцеплении с дорогой не забыть. Хотелось бы ехать по дороге и не заморачиваться с подобной гусеницей техникой, но риск напороться на кого-либо по дороге слишком велик. Мечтаю о технике создания птицы как усея, но справедливо полагаю, что жрет чакру как не в себя. На ум приходит Хинге. К сожалению, несмотря на реальный шанс использования техники в полете, она сожрет чакру вмиг. Киба использовал Хинги для трансформации Акамару и себя в двухголового волка, затем с добавлением теневого клона смог создать трехголового волка, но дальше не двинулся ввиду затратности техники. Самая крупная летающая птица, известная мне, дрофа. Вымерший вариант имел размах крыльев 7 метров и массу в 70 кг. Близко к реальности, но мне понадобится два клона, как и Киби, для подобной задумки. Кто-то дает чакру, кто-то держит трансформацию, кто-то рулит получившимся телом. Иначе мозгов не хватит на все про все. Обойтись и сделать дельтаплановое крыло из чакры также будет неимоверно сложно на данном этапе, даже при напитке чакрой реальной ткани, так как придется создавать еще и двигатель. Двигатель потребует не только кучу чакры, но также будет тянуть на себя концентрацию. Плюсом к тому стоит сказать, что светиться для сенсоров я буду как факел в ночи. Стоит пока забыть про это. Техника пока занимает слишком много моих усилий. Нужны альтернативы. Создать клона будет весьма затратно, и вряд ли он сможет тащить нас обоих, а тылы то прикрывать надо. Необходимо проверить. В поисках информации о техниках клонирования пришла в голову мысль создать клона без тела. Мне-то от него нужно лишь сознание, а остальное будет лишь мешать. Я не программист, не медик и не чародей-йогин, чтобы ногой открывать дорогу во внутренний мир и распараллеливать сознание. Ближайшая цель – создание эдакого спрайта-светлячка, что будет связан со мной чакрой напрямую, но сохранит свое сознание. Создать теневого клона – 2 недели. Создать клона, создать связь с чакранитью, растворить лишние части клона, наложить и получить откат в чакросистему вкупе с удивительными ощущениями. 3 недели попыток, несколько ночных кошмаров спустя, и техника без посредников в виде поэтапного клон-связь отсечь лишнее удалась впервые. Двойственные ощущения. С одной стороны, я чувствую то, как спрайт управляет моей чакрой в моем же теле, но при этом мне не надо на это отвлекаться. Что характерно, интенсивность переживаний как эмоций, так и опыта возросла в разы. Опыт теперь я получаю не опосредованно, как было бы при развеивании теневого клона, а напрямую, переживая события как сам, так и через сознание спрайта, что смотрит, слышит, видит и чувствует моим телом так же, как и я. Вроде и плюс, а вроде и минус, так как эмоции усиливаются, и я, помыслив о будущем, испытал настоящую паническую атаку. На пару со спрайтом мы переживали тревогу за будущее, что, взаимно усилиясь поочередно через наше сознание, потянуло нас в глубины первобытного ужаса. Пиздец не просто крадется, он ежесекундно дышит нам в очко, просигналил огонек компаньон, и от этой неожиданной мысли мы вместе со спрайтом стали истерически хохотать, да так, что люди в 200 метрах от нас стали поворачивать в нашу сторону головы. Спрайт тускло подмигнул, пролетая фиолетовым язычком пламени мимо моей головы. На пару со светлячком мы решили назвать эту технику «Корона безумия». Ну, за работу. Королю нужен свой конь, пусть и железный мотоцикл, пусть с одним колесом, пусть без железа и из чакры. Это чертово колесо из чакры – моя единственная надежда. План по использованию форы разработан. Метод транспортировки найден. План по поиску убежища принят в разработку. Глава 4. Согласно аниме, мирный договор с Кума еще не был подписан, и выбираться из кланового квартала – это просто невероятный геморрой. А в масштабах земель это значит, что все северные территории для меня пока закрыты. Страны рисовых полей, горячих источников, морозы расположены слишком близко к стране молнии, и риск встретить добрых похитителей детей там уж слишком велик. Также следует ожидать, что в северной части элементальных стран размещен повышенный контингент военных сил Конохи. Как бы мне не хотелось заглянуть на огонек к самураям, но до них сразу после побега я просто не дойду, спеленаю ценный образец еще по дороге. Также следует рассчитывать на то, что есть шанс, что меня просто не примут на месте. Экономическая ситуация, отсутствие мест в детском доме, отсутствие работы, способов провалиться полно. Пока единственный ближайший вариант на пару лет – это страна волн. До прибытия Гата еще десяток лет, и без него край был весьма богат. Конечно, идеальным вариантом была бы страна Луны с их невероятным богатством и упоротым принцем, что сорит деньгами, как будто они на деревьях растут, но дотуда пилить и пилить. На другом континенте есть страна тишины с самураями в виде правящего класса. Она проживет тихо и мирно вплоть до восстания Забузы и прихода в эту страну его товарища Гинга. Сразу скажу, что часть времени вполне вероятно проведу в глуши или же на окраине населенного пункта, такие грамоты и базовые представления о бытии я должен иметь. Расинганы там всякие, чидари, чудесные техники, это все хорошо, но быть неспособным читать – это реальная проблема. Так что либо в детдом, предварительно замаскировавшись, либо научиться видеть при помощи нитей чакры или клонов под хинге и шпионить за начальными классами. Держать технику превращения возможно и исключительно на глазах, но она будет тратить мои силы, время, концентрацию и, конечно же, фонить чакрой. Я, конечно, добуду глазные линзы, но не годовой же запас. Мне необходимо поменять внешность. Пацан 4 лет в солнцезащитных очках будет весьма колоритен, так что подобная муть не прокатит. Вспоминаю метод выжигания пигмента, дающего цвет радужки. С 2011 года подобные процедуры уже были в родном мире. Идея далека от идеала, но пересадить глаза было бы еще нереальнее в моем то положении. Зеленым лазером выжигаются пигменты, после 20-30 секундной процедуры останется только ждать его выведения. Так, стоп, создавать себе дзюцу хирургического лазера, жечь себе глаза, пусть и после испытаний на животных. Куда-то не туда завела меня мысль. Попробуем от обратного, то есть добавим пигмент. Биокуган имеет серо-бело-сиреневый оттенок, то есть элементы, ответственные за цвет в глазах есть, и их можно чуть подтолкнуть. Мне нужна теоретическая база по техникам Ильинов. Я уже неоднократно подкатывал к немногим словоохотливым людям как из клана, так и из Ильинов, но никто толком не объяснил, мотивируя сложностью темы. Техника мистической руки считается техникой Арангаи, насколько я могу предположить. Имеет место тонкий контроль с пропорционированием инь-янь чакры, как в биджудаме. То, что мне 3,5 годика, не помогает людям углубляться в пояснение чего-то столь сложного, что не каждый имеет контроль, необходимый для его использования, и штатных ильинов с шасином в Канахе едва ли 300 на все 7000 штатных шиноби и 5000 внештатных шиноби из союзных кланов Прим. Автор Канохамару имеет регистрационный номер 012707. При том, что его дед имеет номер в 300, то есть 12707 человек, это все шиноби с Хита и Атеканахи с начала возникновения селения. Таким образом, как минимум треть из этих шиноби умерли в бою или глубокие старики. В эпизоде про псевдоджинчурики Сору мы видим зомби из трупов союзного Канахи клана. Я просто предположил, что цифры в 80000 солдат Альянса шиноби набраны не только лишь из больших селений и малых селений, а еще имеют в себе шиноби из отдельных кланов. Я сижу посреди Канахи, а сердце обливается кровью. Сколько же полезных знаний я упущу, покинув это место. Пойду расспрошу Гая о технике врат. Тут правда напрямик не получится. Гай-сан, а как вы нивелируете вред от техники небесных врат? Это же может серьезно навредить. Расскажите о том, какую технику безопасности вы используете. Дело в шляпе. Добрая душа рассказал мне много больше того, на что я рассчитывал. Получил даже представление о режиме дня, комплексах, методах предотвращения травмы и многом другом. Правда, все было сдобрено его пропагандой и крышесносящей философией. Он покровительственно мне заливал про то, как надо поступать и чего избегать. Внутри я печально улыбаюсь, сам бы ребенку рассказывал бы в том же ключе, не повтори, мол, моих ошибок. В общем, необходимая база получена. Жаль, так с Фуином не прокатит. А он мне нужен аж кровь из носу. Чтобы скрыться, мне нужно поменять внешний вид глаз. Нужны знания по Ильинин дзюцу и Фуин. Глава 5. Сай еще младенец, и мне ни у кого узнать о манипулировании чернилами. Вместо удобного копирования текстов из библиотек придется посылать клона. Фуин выходит за пределы моего понимания, и без инструкции я вообще не представляю, что мне нужно с ним делать. Очень не хочу оставлять этот критически важный пласт знаний на потом. Лезть в архивы за знаниями, как оказалось, очень рискованное дело. Все важные объекты усиленно охраняются, так как мало того, что война еще не закончена и не подписан мирный договор с Кума, но и Лис успешно раскатал Канаху 2-5 года назад. Учихи похоже, что поселились возле жизненно важных для селения пунктов. У каждого здания пересекаются круги обхода 3-4 патрулей. Социальная инженерия будет более безопасным путем. Поспрашаем словоохотливых генинов. Если кто из них достигнет успеха в чем-либо, то не замедлит этим похвалиться. Стою, ловлю генинов-выпускников. Опа! Кабуши, Якуши Кабута. А я и не знал, что он в 10 лет выпустился. Он уже в лапах Данза, наверное. Сердце сжимает жалость к пацану. Оказаться в банке с пауками посреди Данза, Сосари и Арачимару я никому не пожелаю. Гоню мысли прочь. Неприятное онемение охватывает сердце и голову от привычного невротику подавления эмоций. Иду растрясти его на базовое понимание фуин-дзюцу. Тут техники клепают все, кому не лень, и фуин в том же числе. Это не наука и не инженерия с модульным подходом. Чакра индивидуальна и несет отпечаток владельца. Даже настроение может на нее повлиять. Экспериментировать никто не запретит, и секретных секретов с рецептами никто не расскажет, но мне нужна техника безопасности. Якуши потратил на меня 20 минут своего времени и рассказал все так, как есть, не делая скидок на возраст. Он еще порядочен, не испорчен и не разбит махинациями шрамированной мумии. Он еще хочет защищать детей, приют и приемную мать. Он еще цельный. Ну держись, Данза, я еще пробью твою гнилую башку. Насколько я понял из объяснений Якуши, Фуин, это искусство подобно помеси печати чистоты из Вархам мира 41 миллениума инь-янь высвобождения. Все маломальские солидные мастера могут ставить печати касанием, и печать может быть представлена в сжатой форме, а следовательно чернила и бумага почти не нужны и представляют собой лишь закрепитель чакры от выветривания до тренировочные костыли для последовательного изучения или предсказуемого результата в случае, если производство массовое и предполагает использование другими людьми, что не владеют фуин в должной мере. Рисуя печать, ты кормишь ее инь, идеей сильным образом, активируя же ее ты не просто пихаешь чакру, а начиная с краев листа идешь чакрой к центру через кодовые слова-образы, что уже насыщены чужой инь, что реагирует на твою янь составляющую. У печати с заранее запасенной чакрой есть свой срок годности, чакра из них просто выветривается и на активацию таких печатей тратится больше энергии. Потому-то у стандартного Чоуни на Канахи в наборе всего 5 взрыв печатей. За пару недель хранения печать выдохнется и ее придется заряжать по новой, и не у каждого хватит резерва зарядить заново. Свежеиспеченный Чоунин вчерашний генин около 13 лет ополовинит свой резерв на полное подновление 5-7 взрыв тегов, а заправлять их по чуть-чуть на каждом привале нельзя. Начнет стираться инь-программа из чакры мастера и чакра начнет выполнять вообще не пойми что. Повинуясь размытым словам командам плюс чужая чакра несколько конфликтует с чакрой мастера и перезаправленная печать выдыхается еще быстрее. Если не заправлять чакрой, то одинокая инь в печати также долго не проживет. Так что к моменту, когда шиноби добежит до места миссии, дождется неприятности и вступит в бой, его печати будут либо ослаблены, либо пустыми, а рисковать никто не хочет. Вот и берет боец столько печатей, сколько сможет самостоятельно заправить. Поблагодарив спешащего Кабута, я отправился дальше. После его объяснения многое прояснилось, хоть многое и осталось неясным. Ладно, печати на Джинчуурике, они питаются чакрой владельца или опосредованно через фильтр чакры Биджу. Как инь мастера печати не сгорела и печать не пошла в разнос. Может, в ритуале запечатывания используется гендзюцу на пациенте, чтобы увязать в печать инь чакру самого Джинчуурики? Что жрала печать Минато на Обито все 17 лет, как ее не заметили? Она что, окуклилась что ли, как протез с чакрой Наруто у Каваки, пока тот спал? Нет, в инфополе чакры владельца и печать уходит в спячку, а вот он появился из мира мертвых и вуаля, все позже. Я, кажется, знаю, куда идти за знаниями по Ирьедзюцу. Жди меня, приют. Глава 6. Спустя полторы недели я ухитрился выбраться из кланового квартала. С каждым разом это становится все трудней. Война не закончена и всех грызет паранойя, да еще мне предъявили неуважение к досточтимому искусству мягкой ладони, дескать, пыхать сырой чакрой противнику в глаза, использовать заломы и броски недостойно Бубу, ты должен чисто и технично сражаться против Чоунина тренера Бубубу. Психопат из, как сказал бы поручик Ржевский, получать полновесные затрещины и жалящие удары от крепкой дылды и при этом биться по правилам ХММ, просидев под арестом дня 4, усиленно постигал эту хрень вкупе с пропагандой служения отчизне. Потом еще с неделю не мог выйти из квартала. Выбравшись, я сразу направился в приют, где, как оказалось, Нана Якуши еще работала или же пребывала до следующей миссии от Данза. Убедив ее в моем искреннем интересе, был припровожден в дальний угол класса. Посетив открытые приютские занятия по лекарскому искусству, я таки выяснил требуемую пропорцию инь-янь, к которой нужно стремиться. Как Хьюго поинтересовался методами маскировки глаз, которые будут незаметны для шиноби и не потребуют линз, мне рассказали о том, как направлять чакру, чтобы простимулировать временные изменения, но строго предупредили об условиях практики и использования. Как оказалось, эта техника является типовой для носителей необычной внешности. Даже гражданские определят глазные линзы, не говоря уж о шиноби, а посему появились техники, направленные исключительно на пигменты тела. Надеюсь, сидя в глуши, я смогу развить свой контроль, протестировать технику на животных, пойманных в силки, и модифицировать ее, чтобы знающий глаз не распознал типовую технику изменения внешности. Только куда бы забиться, чтобы меня не нашли и при этом я мог бы светить чакрой. Придя на свое тренировочное место, обнаружил, что спрайт в короне безумия уже достойно научился управлять колесом из чакры, и у меня освобождаются руки для будущих занятий. Корона безумия, конечно, бьет по мозгам так, что ее следовало бы записать в киндзюцу, но она более эффективна в обучении, чем теневые клоны за счет взаимного усиления ощущений во время ее работы. Проблемой будет, если я получу серьезное ранение, боль прокрутится через и мое сознание и сознание спрайта и снова уйдет через связь ко мне, так недолго заработать и фобию с усиленными то чувствами и эмоциями. Поеду крышей, как Эльдар из Вахи. Разработку маскировки генетического наследия начал незамедлительно. Животина у нас есть и в клановом квартале, но это кролики-альбиносы, так что я не уверен, что техника сработает на них. Поиск начал в глуши, что огорожено стеной Канахи. Расставил несколько веревочных силков на уровне головы местных грызунов. Вернусь позже. Спустя пару дней проверка силков дала результат. В 2 из 17 силков болтались мертвые грызуны и лишь в одном из них живой. Достал бритву, зачистил место для опыта. Первые попытки повлиять чакрой на грызуна окончились диким визгом. Лишь на 4-й попытке подопытный не подавал признаков боли, а к 8-й попытке изменения окраса на шкуре изменилась пигментация, словно его ткнули красящим карандашом. Поджег траву с анестезией, окурил животинку. Она обмякла и перестала бешено вращать глазами. Приступаю к насыщению ее глаз своей чакрой. Провожу подготовку к изменению пигмента. Медленно провожу изменения. Радужка послушно меняет свой цвет на более темный. Осталось определить степень вреда, что я нанес животинке. К сожалению, я не могу к ней подключиться как к своему спрайту. Проверив рефлексы животного, отсыпал ему горку орехов, как оно проснулось и ушел во свояси. Возникла идея спрайта сканера. Суть задумки состоит в том, чтобы, меняя плотность спрайта, заставить его облечь глаз, прочувствовать ткань, что есть. Пока я не смогу задействовать медчикру и не побегу экспериментировать на своих глазах, соответственно буду заниматься базой, то есть развивать основы тай, чакроконтроля и чувствительности сенсорики. В экзамене на Чоуни на Всуне была какая-то девушка, которая использовала конструкты с элементом воды в техниках лечения и детоксикации, а значит, я иду верным путем. Повысив чувствительность и использовав спрайт как зонд, я смогу определить степень повреждений, что я наношу своими действиями глазу подопытного. По сути, я просто перемещаю меланин по организму, но это не так-то легко и процедура весьма болезненна. Достаточно вспомнить детоксикацию конкура, выполненную сакурой. Вроде мельчайшие частицы, а нет, больно и все тут, нужно тренироваться, пока не сведу риск к минимуму. Впоследствии я смогу поменять цвет бейкугана, если не на карий, то хотя бы до насыщенного синего. Основа маскировки приблизительно понятна, а мне еще столько всего надо успеть. Займусь этим, когда уже буду далеко. Глава 7. Помнится, я уже говорил о сходстве Фуин и печати чистоты из Вархаммера. Так вот, разработка печати оказалась чистым жречеством. Напоминает телепортацию из Гарри Поттера с 3 Н. Нацеленность, настойчивость, неспешность. Видимо, тут действительно нужен недюжинный талант, и не представляю то, как Сай умудрялся творить на ходу запечатывающие бессмертных шиноби С-класса конструкции с самонаведением. Я камлаю над свитком по 50 минут каждое утро и вечер на протяжении недели, и только сейчас он начал выплевывать припасы вблизи от свитка. Блин, да на стандартном свитке недаром стоят 8 стрелок слов силы с местоуказанием типа «вот тут, выплевывай припасы сюда», да не туда, а сюда. Детское тело влияет на концентрацию, и припасы распечатывались куда угодно, но не туда, куда надо. Черт побери, припасы иногда вылезали из-под свитка, то сбоку, то распечатывались и, словно кинутые рукой умелого бейсболиста, неслись, пробивая бумажные панели в моей комнате. Уж сколько времени я чинил эти дырки, да старался спрятать все отметины от одержимого свитка, страшно вспомнить. Похоже, ближайшие месяцы мне не светит аккуратное пользование свитками, а о крупных объектах вообще забыть на неопределенный срок. Придется шить сумку-пенал под свитки, дабы все, что распечатывалось в ней, не разлеталось к чертям, а также окружать, пропитывать сумку своей чакрой во время распечатывания, дабы содержимое свитка не оказывалось с внешней стороны сумки. От траты чакры на, казалось бы, элементарное действие хотелось рвать волосы, как диспетчер из серии скетчей «Крутой эпики», но база была заложена. В общем и целом, за несколько месяцев по 3-4 часа в день я нахватался по верхам, получил примерное представление о том, как развиваться, и очень приблизительно освоил следующие умения и приобрел следующие знания. 1. Ходьба по вертикальным поверхностям, 2 недели труда. 2. Ходьба по поверхности воды, тут уж отец меня заметил, и мне пришлось, сделав вид лихой и придурковатый, творить ката Джоукина на поверхности пруда. Отец очень меня хвалил, но также и пожурил, говоря, что я с моими физическими данными так много не натренирую, а только устану. Кажется, у него проклюнулся рационализм. 5 недель труда, из которых большую часть сил я тратил на балансировку или отдых от траты чакры. 3 запечатывания и распечатывания с 4-кратными потерями по чакре. 4-5 распечатывания, и я уже хочу прилечь прямо на месте. 2 часа на протяжении недели. 4 узнал пропорцию для медицинской чакры. Пока прогресс по нулям, займусь этим уже на свободе, когда надо мной не будет дамокловым мечом висеть клеймение меня как скотины прямо в лобешник. Зато узнал технику смены окраски и с ее освоением попробую скрыть гейкуган. Впоследствии займусь элементом воды, дабы поменять черты лица. Японцы в моем мире себе вообще инъекции из соляного раствора прямо в лицо делали и ничего. Потратил несколько дней на опыты. 5. Освоил теневых клонов. Я их физически не могу использовать из-за нехватки чакры, они просто не продержатся дольше 20 минут, ведь я Нитачи, что в период с 6 до 7 лет оставлял свой клон в академии. Я взрослый, но нифига не гений. 2 недели. 6. Создал киндзюцу короны безумия. Да-да, пафос меня догнал, по сути это обрубок теневого клона, что связан со мной нитью чакры. Внешне представляет собой лиловый сгусток пламени, что летает около головы. За счет прямой связи он получает и обрабатывает ту же информацию, что и я, а также дает немедленную обратную связь. Буквально говоря, он усиливает мои впечатления, ощущения от чего-либо и соответственно ускоряет запечатлевание опыта в память. Проблемным местом являются сильные эмоции, что также не избегут усиления и могут принести нервный срыв, паническую атаку, адреналиновое истощение, эмоциональное выгорание и прочий букет психа. 3 недели, не считая освоения самой техники прародителя. Также мой личный эфрит, которого я называю спрайтом как фейк из героев магии меча, способен пользоваться моей чакрой через мои же тенкицу, высвобождая концентрацию на другие занятия. Ввиду того, что он чувствует мое тело, а также использует мою чакру через него, его практика дзюцу также дает опыт и мне. Пользы от техники не очень много, но она заметна, жрет чакру, а также вероятно возможность поехать кукухой. Планирую ввести 2-й спрайт. 7. Консультация с Майта Гаем дала солидную базу, от которой я и буду отталкиваться. Наличие регулярной практики в Дадзи клана также пошло на пользу, несмотря на мое неприятие кланового стиля боя, где в удары вообще не вкладывают массу тела. 8. Узнал от того же Гая о вратах. Наличие гейкугана поможет мне с ними разобраться. Я надеюсь, что открытие врат не порвет чакраканалы в этих чувствительных зеркалках. Кажется, у меня есть метод, что позволит мне нивелировать вред от этой техники по крайней мере в отношении чакросистемы. 9. Механоден дрнит чакры. Чудо, а не техника. Дополнительная конечность с неограниченной степенью свободы. Сила определенно превышает силу родной мясной руки. ПФФ, плоть слаба, как говорят механикус. А главное, что я ее ощущаю как родную. Надеюсь научиться ее видеть. 10. Жемчужина моей коллекции. Колесо. Скрученное в эдакое колесо нити с чакры. Позволяет мне гнаться со скоростью выше скорости среднего чоунина. Маршевая скорость составляет 80 км в час по ровной дороге. Спринт продержится недолго, но я смогу разогнаться до 160 км в час. Даже по пересеченной местности спринт составит свыше 100 км в час. Проблемой служит опять-таки концентрация и чакра потери. Без спрайта, а то и 2 я далеко не уеду. Я буду смотрящим и батареей, 1 спрайт будет крутить и отвечать за сцепление, 2 будет отвечать за амортизацию и балансировку, а также прокидывание и проминание колеса вокруг препятствий на вроде веток. 2 спрайт постараюсь задействовать как можно позже, так как чакра потери меня вырубит очень быстро. Осталось набрать припасов и можно валить. До знаменательной даты дня рождения Хинаты осталось всего ничего. Хоть бы не выпал снег. Глава 8. Глюкозные инъекции заняли место в моем подсумке. Их начали выносить на помойку ввиду того, что через неделю кончался срок их годности и им принесли замену. Это поможет мне восстановить силы чуть быстрее посреди путешествия. Я буду на ходу, а потому буду пить глюкозу, а также колоть в недвижимую часть тела для более быстрого усваивания. Уж не знаю, насколько это верно, но другого места, чтобы не облажаться с уколами на бегу и не залить болью крупную группу мышц, я не знаю. Руки мне все равно не особо помогут, в тайдзюцу я тупо солью любому человеку, которого отправит за мной. Нашатырный спирт с перцем, ментолом и кофе был разлит по флаконам, снаряжен химдетонатором-разбрызгивателем под давлением и занял свое место в армированных проволок и отделениях. Псы и Нузука точно не будут рады отравленному воздуху, да и глаза у любого отвалятся. Очки, как у канонного Наруто, заняли свое место на шее под платком вместе с запаской на поясе. Смеси из толченых жуков заняли тубусы. Я их довольно долго стимулировал чакры и пропитывал эфирными маслами. Полагаю, гормоны и феромоны помогут мне сбить Абурамы со следа хоть ненадолго. Детонаторы будут давать разбрызгивание химсмеси. Надеюсь, импровизированный фонтан из случайной разнообразной жучиной органики создаст хоть какое-то препятствие в контроле жуков. Пару тубусов из мягкой резины я оставил для перцовых смесей на случай родственников с праздничным тавром. Струя должна их, если не ослепить, то отвлечь. Эти тубусы я буду выжимать вручную нитью из чакры. Смеси для ослепляющих вспышек также готовы. Пришлось потратить не один день, дабы добиться верного поджига состава. Запас самодельных синбонов упакован в пружинный магазин самодельной недоволны. Простая гнутая труба с отверстиями в рукояти и дополнительной более тонкой трубой с присоединенным несъемным магазином. Подавая чакру как для хождения по воде, я через отверстие в рукояти нагнетаю давление, достаточное, чтобы пробить подхваченным чакрой синбоном доску в два пальца толщиной. К сожалению, конструкция примитивна и клапанами служит в равной степени моя ладонь, излучающая чакру, и синбон, застопоренный элементом курка. Хоть я и старался как мог, но пропитки металла чакрой, его сгибание и шлифовка в торопях дали мне все, что могли. Давление зависит целиком от меня, плюс синбоны со стопором подогнаны не идеально, так что чакра с протяжным свистом утекает из-под пальцев из отверстий в рукояти и из дула, оглашая всю округу воем немецкого пикирующего бомбардировщика и обжигая руку с оружием, нагретым металлом и прямым потоком чакры. Так что результативность стрельбы очень плавает. Стрельба требует накачки для какой бы то ни было результативности, и об автоматическом огне мне можно забыть до лучших времен. Я уже пробовал сотворить бзюцу для метания синбона из ладони для компенсации естественной силы тела, но не тут-то было. В голове идея потоков чакры, напоминающих магнитные поля и подхватывающих синбон, была красивой, но пока мне просто не удается их правильно контролировать. В лучшем случае запуск снаряда похож на хватание мокрого мыла. Хвать шлеп, блин. Впрочем, у меня будет время это исправить, если переживу мое путешествие. Малый запас пищи был запечатан в свиток. Туда же отправились и отрезы ткани с самодельными гамаком и понча, а также краски, которые я приобрел с целью перекраски волос и вещей. Инструментов, окромя пары ножей и старой лопатки, раздобыть не удалось, а потому придется обходиться тем, что есть. Зажигалка была заправлена и припрятана. Базовые медицинские принадлежности не напоминали почти ничего из прошлого мира. Почти все лекарства были представлены травяными сборами и кореньями, благо я имел представление о том, что где искать и откапывать. Главная деталь образа маскировки будет сделана позже. Обувь Гита для полноты образа горемычного сироты, до тряпье в роли одежды. Сандалии, что благодаря Кишимото и его фут-фетишу носили очень многие, но подобная обувь выдавала минимальное благополучие, тогда как Гита были многократно более износостойкой и дешевой штукой, что более подходило образу оборванца. Сделав сносные, но неказистые Гита, я смогу лучше вжиться в роль. Веревки, досочки, клей, обрезки металла, тару и прочую дребедень я запечатал в отдельный самодельный свиток. С ними хорошо, но и без них проживу, если свиток взбрыкнет. Настраиваться столь интенсивно и при этом жестко фиксировать ум на инкоманде я пока не могу. Это местные могут думать об очевидной херне, отдаваясь процессу с завидной интенсивностью и волевым накалом, а я так зацикливаться на чем-то одном не умею. Мне нужны кнопки с четким механизмом работы, а тут приходится свиток пошагово упрашивать, словно пытаясь посылать телепатические образы через чакру. Но привыкаю, черт побери, скоро буду как механикус. Да бегут электроны твои быстро, а древний механизм пыхнуть чакрой с благоговением на тебя уповаю. Разгрузи тряпье из нуль пространства по сим координатам пыхнуть чакрой, мысли о пункте назначения. Дичаю я здесь, я не чувствую себя готовым, но ни к одной по-настоящему важной в жизни вещи нельзя быть готовым. Глава 9. Разгар дня. Окинул глазами родные края, а также ближайших кровных родственников, подбодрив Хинату и отпросившись у нянина отойти, я отправился в толпу. За 6 дней до дня рождения Хинаты проводилось традиционное чествование страны огня. Охраны было немного ввиду того, что празднество было типовым и визита дайми в саму Конохуне не предвещалось. Ну поехали, Процедил я с диковатой улыбкой на лице и потянул за малозаметный шнур, тянущийся от фальшивого барельефа на противоположной стороне здания. Время пошло, фейерверки, как и многие детали для своего плана, я спер посредством нити чакры. Стратегическое их размещение позволило мне взобраться на стену, срезав часть пути прыжком со здания. Я убил неделю на то, чтобы сделать себя максимально приближенным по цвету к стене и не выделяться на ее фоне. Очередной взрыв шутихи почти вплотную заставляет шиноби на стене дернуться и повернуть голову, и я стремительно перекатываюсь к противоположному краю. Черт, кажется, меня заметили. А нет, это просто разрыв шутихи близкий к башне привлек внимание стражника посередине стены, а меня скрыл дым. Облако дыма привлекло внимание стражника, он подошел к внешнему периметру стены и облокотился на перила, а я уже свистом несусь к земле, скрытой окружностью стены в тени башни. А если он сенсор, мелькнуло в голове. Каплями чакры цепляю спину к углу между башней и стеной. Долбанный барьер всего в полуметре от башни, хоть я его и не вижу, и если дернусь раньше срока, то мне каюк. Медленно снижаю скорость, задняя часть заранее надетого плаща вся изодрана, а спина горит. Шорох в кустах заставляет напрячься, но это лишь зверье. Жду сигнала и тяжело дыша вжимаюсь в стену. Дрожащей рукой пью разбавленные остатки с чаши Какимичи, где они готовили свой хваленый стимулятор. Бейкуган-то у меня сразу на раз получается включить, возможно, придется полагаться на него, если не сработает звуковой сигнал. Кажется, прошла вечность, но я услышал среди какофонии треск свистка, отвечающего за срабатывание бомбы. Послышался треск радио и уставной вопль принимающего передачу. Была поднята тревога в барьерном отделении, там сработал мой метатель нашатырного спирта. Я выплеснулся от стены под сень густой кроны уже пожухлых деревьев. Все, теперь либо умрем от своих, либо умрем от чужих. Погнали, прошипел я. Тусклый огонек спрайта зажегся у виска. Я ощутил привычное чувство перехвата контроля и поднялся над землей на 2 метра. Моноцикл начал плавно свой ход. Мерное биение лассо из чакры отдавалось зудом в тенкицу. Компаньон ритмично засигналил. В череде биения чакры я узнал Моторхед. А жизнь-то только налаживается, я иду на юга. Посмотреть бейкуганом наличие препятствий для меня нереально. Развитие бейкугана нелинейно и разница между выпускником академии в 15-40 метров и взрослым джоунином с обзором в 10 км просто титаническая. Мои 7 метров обзора после 3-4 минут активации, ряд непривычных ощущений очень сбивают концентрацию, погоды не сделают от слова совсем. Проклятие. Я упустил из виду память о приключениях Итачи. Чертыхнувшись, я отказался от идеи ехать вдоль каменистого русла реки, вполне вероятно там регулярно пробегают анбу, чтобы не оставлять следов, а то и вражеские шиноби забегают на огонек. Придется ломиться через лес, надеюсь, никто через него не будет срезать дорогу. Глава 10. Прошло 15 минут, пройдено 10-16 километров. Колеса мерно огибают неровную, усыпанную камнями почву. Лишь самые тонкие ветки тихо хрустят под широкой податливой лентой из чакры. Трава, которую начала покрывать опадающая листва, еще не успела просохнуть, и потому мое перемещение почти бесшумно. Изучив карту господствующих ветров, я получил представление о приблизительном направлении, в котором мне следует двигаться, чтобы сбить со следа потенциальных жуков-преследователей. Вне всякого сомнения, кто-то пойдет проверять землю у стены и вполне вероятно найдет какие-то зацепки. Мой вес невелик, да и с начала путешествия я сделал профиль колес максимально широким, сантиметров 40 в нем точно было, но чем черт не шутит. Собак, в отличие от жуков, почти нереально сбить со следа, если ты не прячешься посреди огромной толпы людей. В моем мире единственной здравой тактикой против них было бежать быстро и бежать туда, где пес просто-напросто устанет ввиду его природы как хищника преследования короткой дистанции, то есть скалы. С псами шиноби такое не прокатит. Вода бесполезна, все твои частицы кожи просто будут кучковаться в каплях воды, что с тебя начнет стекать. Единственным вариантом сокрытия оказывается просто не мусорить. Жирные кремы позволяют удержать частички кожи от попадания на землю. Обработай все, включая одежду, и может быть тебе повезет. Я просто физически не смогу ничего больше сделать. Пытаться удержать частицы кожи чакры я не стал. У меня попросту не было метода проверки результатов, плюс я бы не только светился для сенсоров всем телом, но и устал бы менее чем за 5 минут, что не говори, а это уже тянет на прекурсор к полноценному покрову чакры. Рубеж сенсорики пройден, Маскировка более от меня не зависит, если я и наследил, то я об этом скоро узнаю, осталось только втопить. Спрайт мигнул пурпурным пламенем, толщина колеса уменьшилась до велосипедной, сократив площадь поверхности чакропотери. Колесо начало раскручиваться еще сильнее, постепенно также увеличиваясь в диаметре. Выдохнув, создаю второго спрайта, дабы занялся стабилизацией и принял на себя роль смотрящего. Моей скорости реакции стало не хватать. Как оказалось, спрайты хоть и смотрят через мое тело, но могут заметить то, на что не обратил внимания я. Не хотелось бы судьбы гаре мотоциклистов, что кличут хрустиками, а я ведь еду через лес напролом. Второй попутчик мне не помешает. Спрайт согласно прогудел, а ход стал заметно плавнее. Поневоле задумавшись, обратил внимание на то, насколько легче мне стало психологически с тех пор, как я начал создавать спрайтов. Их связь со мной, да и факт того, что они мои клоны, дал мне перспективу на меня самого. Взгляд со стороны дал мне новый опыт, новое понимание, и, похоже, я приблизился к тому, что называют внутренним покоем. Эта связь дала мне гораздо больше, чем эффективная дзюцу. Прости себя, подружись с собой, кто бы мог подумать, что это произойдет именно так, с улыбкой подумал я. Оба компаньона согласно загудели и тихо сверкнули языками лилового пламени. Сзади раздался треск. «Эй, ты остановись!» Раздался голос. «Блядь, приплыли!» Подумал я и втопил еще сильнее. «Ахахонюшки, ахоха!» Сворачиваю с заносом, несколько кунаев впились в деревья в направлении моего следования. «Гони, родной!» Ору про себя и начинаю создавать третьего спрайта, отменяя мягкое колесо. «Идем напролом!» Спрайт сторожил, странное у меня отношение к своей копии, да еще к той, которую создаю каждый день, просто их внешний вид напоминает мне светлячков у ночных эльфов и навевает своим внешним видом ощущение ностальгии, таинственности и эдакой мудрости без слов благодаря их пониманию меня, заурчал и начал резко набирать обороты, при этом слегка убирая диаметр колеса, дабы не биться о деревья. Спрайт-новичок немедленно начал кастовать второе колесо поменьше, дабы использовать его в качестве маневрового двигателя. Раздался грохот кибакуфуды, посыпались ветки, колесо начало умело дрифтовать между деревьями. Команда имени меня и меня слаженно работала на сброс с нашего хвоста преследователей. Иметь задвиг на тему «я плохой», а остальные хорошие вкупе с клонами оказалось очень даже неплохо. Каждый из нас физически чувствовал поддержку и желание защитить другого товарища. «ПФФ, вот что воля огняживотворяющая делает», — рассмеялись мы хором. Глава 11. «Мы в жопе», — просигналил второй. «Эта команда специализируется на поиске и преследовании». «Да как же нас угораздило», — прогудел третий. «Они даже не из деревни шли, а в нее возвращались. Двигай, двигай булками». «Наше колесо все равно лучше их корявок», — отрезал сторожил. «Топи, что есть мочи». «Мы же устанем», — возразил третий. «Но устанут и они. Размен в нашу пользу. У уставшего короля больше шансов против уставшей команды преследования. Если не совершить размен, то каждый из них будет бодрый и свеж. Да у них любой в команде нас отпиздит за минуту. Так у нас будет шанс подловить их во время преследования», — урезонил сторожил. «Решайте резче. Они сейчас пойдут тяжелой артиллерией», — шикнул я, поддавая больше чакры в топку нашего квартета. Я начал ощущать серьезные признаки истощения. Тянусь рукой за глюкозной инъекцией, втыкаю ее прямо в грудную мышцу. Сбросив опустошенный флакон в хакама, тянусь за сплюнутым щенком и нузука стимулятором. «Жить захочешь и не так раскорячишься». Заживав эту дрянь, начинаю медленно, буквально по капле, вводить себе вторую дозу глюкозы. Пока я занимался самолечением, второй отрастил у меня из спины еще одну чакранить и начал травить преследователей тубусом с брызжущей из него мелкодисперсной взвесью заготовленной химической дряни. Ацетон с нашатырем им явно не понравился, и они начали меня обходить по флангам. Впереди меня с гулким стуком упал шарик из слепленных вместе кибакуфут. «Полундра!» — заорал старшой, резко поворачивая в сторону, цепляясь дополнительным жгутом за ближайший дубок. Второй и третий начали резко нагнетать чакру в сторону подарочка. Взрыв прогремел, и мы неуклюже брякнулись о лесной покров с пробуксовкой. В нашу сторону наперерез метнулся рослый шиноби в стандартном жилете. Опаньки, а вот и родственники пожаловали. Второй резко развернул нас, и мы отразили удар, буквально легнув начавшего кайтин основным колесом, что на бешеных оборотах врезалось в начавшийся формироваться покров. «Хьюга, ты же кисуки, что ты творишь? Остановись немедленно», — повелительно рявкнул мне Ешира Хьюга. Рвусь в сторону, взбивая почву колесом и разбивая об лицо рванувшего ко мне второго члена группы химозные флакон. Не повезло Инузуке. Он взвыл и пронесся прямо на корни деревьев, судя по звуку, сломав себе как минимум ключицу. «Остановись!» – взревел Хьюга, складывая привычную ему печать. Несусь вертикально вверх прямо по дереву, раскидывая в середине сальто ряд флаконов и натягивая на себя очки. Делаем лихой полукруг, пока я натягиваю на лицо маску. От нашатыря не поможет, но хотя бы морду не обожгу ментолом, перцем и ацетоном. Второй срывает с меня плащик своим жгутом и сбивает возникшие прямо из воздуха кунай. Понятно, по нашу душу прибыл аналог Тентин. Давай дави ему на мозг, указывает мне третий, дун мощь наши все. Мы прикроем, соглашается старшой, легая сложенным в несколько раз жгутом бойца дальнего боя. Девчонку просто снесло и крутануло о ближайшую корягу. Прим. Автора. Дун мощь. Искусство выведения противника из душевного равновесия из «Звездных войн». Прямой пример. Неудачный поединок ослепленного эмоциями Энакина против Дуку в «Войнах клонов». Не получается? Извини. Клеймение тавром кровных родичей назначено на понедельник. Да он южанин, наш крылья носа затрепетали. Морда аж багровая. А как он на меня игриво смотрит. Ты настоящий Хьюга. Техника мрачного ебала 10 из 10. Лицо попроще сделай. Клеймить он меня вздумал. Ты покидаешь деревню по этой детской причине. Это судьба и долг каждого Хьюга. Прек. Я у тебя не занимал, мразь, ору, пуская всю чакру, что у меня есть в самодельный пистоль. К своей чести он почти смог увернуться от снаряда, пущенного свистящим как паровоз пистолем. Старшой взревел, взивнти в темп и вращая колесо со мной внутри, словно горцующая лошадь, пытаясь сбросить напор моего родича. Тут меня полоснули сзади. Это очухался Инузука, которому я спалил рожу ацетоном с добавками. Стремно выглядит, а еще меня пугает то, что он меня пытается укусить. Не представляю, что мне делать, он чисто за счет размеров меня полностью обездвижил. Сейчас будет, толкнул мой подвес ближе к основному колесу второй. Даю, взвинчивает темп старшой. Колесо просто начинает пилить Инузуке плечо. Облако кровавой взвеси окатывает меня, а парень с визгом и разодранным до кости плечом влетает в дерево и вырубается от боли, но тут же в меня влетает, брызжа слюной, Хьюга со светящимися ладонями наперевес. Ударив меня по руке, он сразу же выбил из моих рук пистоль. Рука повисла, а пистоль начал падать, но третий пустил чакру к ноге и прилепил его. Хьюга начал 64 удара небес, первый и второй начали активно маневрировать, используя чакраните как на земле, так и на мне самом. Так вот как себя чувствует марионетка, только и подумал я. Они крутили меня как будто в каком-то тестовом стенде для военных пилотов. Руки, ноги, голова, все вращалось так, что даже и не разберешь. Спустя 5 секунд, используя меня как боек кистеня, они умудрились сломать Хьюге 2 пальца, но тот продолжал лупить как оглашенный. Поняв, что в основном меня вращают вокруг центра тяжести, Ешира начинает проламывать оборону, стремясь нанести мне серию ударов в корпус. По-видимому, он укрепил тело чакрой, и теперь эта болтанка и удары руками-ногами ему нипочем. «Давай!» — кричит второй, останавливая болтанку. Первый поддает ходу, тараня его чуть сбоку моим корпусом. Третий активирует химозные тубус прямо у меня в петельном подсумке. Тубус лопается и добрых 2/3 заливают нас обоих. Я-то ладно, задержу дыхание или разогнавшись сдую все с себя, а вот родичу моему болезному только к Ильинину. Наступаю в сторону отлетевшего Хьюга. В глазах резко потемнело. Чувствую резкую боль в левой руке. Аж зрение прояснилось от стимула. Ну надо же, третий сделал мне чакранитью крапивку. Водает. Проснись, бля. Заорал мне он. Походу мне в темечко прилетел куной, но хвала императору всего лишь кольцом. Девочка походу нехило приложилась, раз допускает такие промахи. Оп, и вот мечница в сияконахе начинает свой штурм с шуншина прямо в центр колеса. Старшой крутанул нас на месте, и она отпрыгнула только чтобы снова начать атаку. Стреляю в нее подобранным пистолем, но она уворачивается аж до того, как я нажал на курок. Она бьет мне по оружию и проламывает мне в нем отверстие сверху на стволе ближе к рукояти. Свист приобрел шипящие ноты, а Синбон выскочил с жалкой скоростью, только лишь отцарапав ей лицо. Она морщится от пронизывающего холода, охватывающего онемением ее лицо, и закрывает левый глаз. Синбон я обработал выпаренное из сигарет смоляной гущей. Старшой маневрирует нас задним ходом, но она не отстает. Тогда он толкает меня к ней, чтобы повторить опыт с самоподрывом, но она уходит в сторону. Третий, управляя маневровым двигателем, пытается нас развернуть, но она заходит с фланга. Чудом парирую выпад пистолем, зарабатывая гнутый у кончика ствол. На рефлексах пускаю чакру в пистоль, но он только свистит и мне ощутимо ведет руку реактивной струей. Она усмехается и готовится меня пронзить. Топи! Кричит третий, разворачивая колесо вокруг своей оси. Я вкладываю всю чакру в пистоль, готовясь отразить удар. Чакра с леденящим душу свистом улетает в никуда, но без укрепления пистоля чакрой он будет разрублен к херам. Кажется, я прорвал какой-то чакробарьер. Чакра изливается бурным потоком из тела. Движения приобрели резкость и силу, но стали дерганными и рваными. Пистоль заревел чакрой, вырывающейся из ближней ко мне зарубки. Рука больше не могла его контролировать. Второй резко продолжил круг, а старшой двинул на вперед прямо вплотную к мечнице. Пистолет, гонимый движением поворота и реактивной струей, гулко раздробил ей челюсть. Девочка охнула, упала и больше не вставала. Колесо начало мерцать и пропадать. «Проблемы с контролем», — продекларировал старшой, словно слишком сильный поток чакры для того, чтобы мы могли ее контролировать. Тут я услышал шорох. Это вставал наш кровник. «Любопытно», — произнес он, — «и откуда только силы взялись? Но тебе не выиграть против меня». Он включил бейкуган и ощерился в мерзкой усмешке. «Да ты открыл первые врата на инстинктах. Силен, но глуп. Пожертвовал истинным искусством и грацией ради грубой силы. А это именно то, против чего стиль мягкой ладони работает лучше всего. Ты не сможешь увернуться. Открытие врат сбивает контроль, а твой самострел теперь не более чем простая дубинка», — взревел он, прыжком настигая меня с отбивом моей руки вверх. Я охнул, но не выпустил пистоль. Он встал в стойку 64 ударов небес, но тут я разом навалились на накачку пистоля. Взревев четырехкратно превышающим по громкости предыдущий ревом, пистоль проломил ему кости ключицы и грудины. «Не простая, а реактивная», — заметил третий. Хьюго с хлипом завалился на здоровую половину тела, тяжело дыша. «А ведь как прыгал, как прыгал!» Синбон в никотиновой жиже даже не сподобился вытащить из ноги. Кажется, врата закрылись. Нити чакры поползли к троим супротивникам, расстегивая им одежду, выворачивая карманы и вываливая все на землю. «Давай пей», — просигналил мне второй, протянув мне чужую флягу. «Пей, пока есть возможность, нам еще маршем двигать, пока не найдем укрытие». Пока я пил, три спрайта продолжили сортировку честно нажитого. Из их сумок мне перекочевало все, что имело хоть какую-либо ценность при маломальски легком весе. Я не был уверен в том, что сейчас смогу настроиться на запечатывание. Исключением стал лишь меч от Недотентин. Я ойкнул, когда почувствовал укол глюкозной инъекции, которую ввел мне третий. Он держал медленный темп, а я пытался отдышаться, сидя на пеньке. Хьюго с неверящими глазами смотрел на малолетнего гения, ткача в короне из лилового пламени. Я сидел и думал, стоит ли мне 100% гробить отношения с Канахой, так как вероятность узнать про мои действия все равно у них будет. Эх, если подумают на другую деревню, то последствия будут непредсказуемы. Не знаю, насколько канонен мир, но веселые психопаты в красных плащах с инопланетянами от Суцуки во главе мне совсем не импонируют. Мда, дела. Придется пострадать ради мира во всем мире. Не хотелось бы похерить хэппи-энд и окончить жизнь почкой на дереве-мутанте, а ловить зицу тайком и в одно жало было бы очень печально.